Глава пятая. Черная стрела. Новое изобилие нашел Мартин. Усталый, измученный от потери сил и от нервного напряжения мы, должно быть, часа два провалялись, раздетые на горячей песчаной отмеле. Больше помалкивали, обмениваясь пляжными репликами. Потом исправно заснули, потеряв представление о пространстве и времени. Разбудил меня индейский вопль медно-красного Мартина, размахивающего над головой, как тотемом, здоровенной, по крайней мере, двухкилограммовой рыбиной. «Судак», — сказал всезнающий только. «Где добыл?» Мартин указал на заводь в глубине отмели, отделенную от реки узким песчаным перешейком. «Там их тысячи! Голыми руками бери!» В одно мгновение мы были у заводи. Она буквально кишела рыбой, как бассейн рыбного магазина. Сазаны и судаки посильнее и покрупнее выбрасывались через перешейк в реку. Намывая песок, вода заперла их в этом природном аквариуме, и они уже задыхались от недостатка кислорода в перегретой воде. Крупных среди них было не очень много, больше мелочь, но охотничий инстинкт, заложенный в каждой человеческой мужской особи, сразу обнаружил рыбину покрупнее. Как не увертывались они, как не били хвостами, через несколько минут мы уже наловили больше десятка. Они еще подпрыгивали и бились на песке, а мы уже хвастались добычей. Кто сколько и чьи крупнее? Только теперь, впервые после дачной метаморфозы, мы вдруг почувствовали подкравшийся голод и первые робинзоновские огорчения. А соли-то нет. И посуды нет, значит, ухи не будет. Придется на вертеле жарить, как шашлык. И первые робинзоновские радости. Действующая зажигалка Мартина, сосновый сушняк для костра, вертел из засохших тростинок, сочные куски поджаренной и продымленной рыбы. Первые попытки подвести, наконец, какой-то итог пережитому. А сила — лес. В таком лесу не человек звучит гордо, а дерево. «Не твое. Одноэтажную Америку все помнят. Объясни Мартину». «А назад в этот лес меня калачом не заманишь. Как бы тебе перевести, Мартин? Ну, сладким пирогом, что ли?» «Сладкий пирог на даче остался». «А как все-таки объяснить случившийся сон?» «Нет». «Мираж?» «Тоже нет». Значит, из одной реальности мы попали в другую реальность. Так? «У нас уже есть опыт», — сказал Зернов. «Предел вероятности твоей гипотезы в допустимости возвращения розовых облаков. Первый вопрос. Зачем они вернулись?» «За нами». Значит, приглашение в гости на другую планету. Эту гипотезу мы уже услышали на Конгрессе. Второй вопрос. Где эта планета? И сколько парсеков мы отмерили в космосе, чтобы увидеть мерзавцев в желтых крагах? Может быть, она искусственная, эта планетка из красного киселя? А может быть, она просто в другом измерении? Уместилось же все Сен-Дизье в коридорах отеля ОМОН. У меня не нашлось возражений. Оказывается, богатой игрой воображения обладал не один я. «Гипотезы не возникают на пустом месте», — продолжал Зернов. «Им нужна точка опоры. У нас их несколько. Первое. Лес. Несовременность его очевидна. Географическое положение неясно. Вторая. Концлагерь. Принудительный труд в такой форме возможен только в условиях полицейского государства. Но это не Гаити, не Родезия и не Южная Африка. Третья точка. Изобилие растительных и животных форм. На Земле в аналогичных широтах мы нигде, ни в одной части света не найдем таких гигантских скоплений простейших организмов. Такие скопления могут быть созданы только в террариях-заповедниках, где специалисты-этологи могут изучать поведение животных в сообществах. Такого колоссального заповедника, как известно, на Земле нет. Я вспомнил потрясшее меня выступление американского писателя-фантаста на Пражском конгрессе. Если цивилизацию розовых облаков можно представить себе как суперцивилизацию муравейника или пчелиного роя, то в своей гипотетической лаборатории они начнут именно с этологии, с изучения сообществ, начиная с простейших. Цепь от насекомых и млекопитающих требовала заключительного звена, наиболее совершенного продукта биологической эволюции. Но Зернов еще не закончил. Есть и еще одна точка опоры у нашей гипотезы. Время. Наши часы не поспевают за солнцем. Они остановились за несколько секунд до смены декораций и снова пошли уже в другой реальности. Но солнце там приближалось к зениту, а стрелки наших часов — к 7 вечера. Значит, в этой реальности действовала другая система отсчета времени, или то, что нам показалось мгновением, на самом деле отняло 3/4 суток, когда часы, возможно, стояли. Допустим, что мы их перевели, и в полдень стрелки остановились бы на 12. Сколько времени мы здесь? 4 часа с минутами. А солнце уже за лесом, только багровая полоска видна. Мы в преддверии сумерек. Так где же летом в умеренных широтах солнце заходит в 4 часа дня? А в 5, наверное, уже темнеет. Значит, день и ночь здесь короче, а, следовательно, и планетка поменьше. Мы посмотрели на небо. Закат был очевиден. Красный, как говорят, ветреный земной закат. Но совсем не в земное время. День отсветил, приближалась ночь. Принесли еще сушняка, и костер запылал сильней. Будем всю ночь жечь. Головешки тоже оружие. И спать по очереди. Программа минимум, мальчики. До утра только. А с утра? Людей искать? Не для муравьев же нас сюда пригласили. А где их искать? «Железная дорога подходит к шахтам с юго-запада», — вспомнил только. «Значит, вниз по реке». «Подходяще. И еда под боком». «Выходит, одну рыбу жрать?» Продымленная костлявая рыба, да еще без соли, погасив голод, уже не вызывала аппетита. «Можно кабанчика поймать». Мечтательно откликнулся только. Есть способ. На тропу, в зарослях, закладывается петля с грузом. Попав в петлю, кабан делает сильный рывок и бросается в чащу, а ты за ним. Жаль, что у меня нет камеры. Этюд для фитиля. Я могу подползти к любой птице на 10-15 футов. Брал призы за бесшумность в военной школе, — сказал Мартин. А нож бросаю без промаха. Я засмеялся. Смотри! Прямо на нас, на огонь костра, летела большая черная птица. Летела невысоко, все время снижаясь, и почему-то в замедленном темпе полета. Казалось, крылья взмахивали все слабее и реже. Мартин бесшумно приподнялся на согнутых коленях, тихонько щелкнул, выбросив лезвие ножа. Но птица, не долетев буквально 3 метра, в последний раз взмахнула крыльями и упала на траву. Мы нашли ее уже бездыханной. «Глухарь», — сказал только и замолчал. Что-то привлекло его внимание и оказалось длинной стрелой, пронзившей насквозь тело птицы. Мартин с трудом вытащил стрелу. Мешал раздвоенный металлический наконечник, чуть плоский и заостренный, как штык. Почти метровая стрела была выкрашена в черный цвет и заканчивалась хорошо приклеенным оперением. Мастерская стрела. Даже лучшие мастера спортивной стрельбы из лука позавидовали бы ее обладателю. Мартин долго вертел в руках это совсем несовременное оружие и сказал задумчиво: «Мы, кажется, попали к индейцам, мальчики».